будет любовь прекрасной, да будет любовь светла, чтоб в жизни всегда благотворной она для сердец была. Да будет любовь смиренной, да будет любовь всегда, не хитрой и не надменной, как снег, как в ночи звезда. Любовь пусть будет вам спутником, любовь берегите всегда. Спутником, любовь берегите всегда. Чувствовал ты и я. Любовь пусть будет вам спутником, любовь берегите всегда. Всегда.